играл клавир. Запись была одним из аудиофайлов, которые Селия вынуждала слушать в пансионате абсолютно всех. Хафсер был уверен, что ее поставил Мурза. Он не сомневался, что Мурза спал с Селией. Она была эффектной темнокожей женщиной с копной рыжекаштановых волос. В первую пару дней пребывания в Лютеции, казалось, ее не на шутку заинтересовал Хафсер. Но затем Мурза подключил свое очарование, и все изменилось. Если Мурза поставил музыку, значит, он успел прийти в пансионат раньше него. В какой-то момент стремительного бегства они разделились. Хафсер вошел через боковой вход, использовав генетический код, и убедился, что ставни опущены. Банда рабочих, которая хотела схватить их на месте старого собора, знала, где они разместились. Некоторые из них приходили в пансионат, чтобы обсудить детали с членами группы консерватории. Хафсер стянул с себя пальто. Его руки дрожали. Их едва не убили. Им угрожали и чуть было не напали. Поэтому ученым пришлось спасаться бегством. Адреналин до сих пор клокотал в теле. Но потрясенным Хафсер чувствовал себя не из-за этого. На улице вечерело. Поэтому он включил пару светосфер. Вся группа разбежалась по закоулкам. Им придется возвращаться в пансионат поодиночке, полагаясь лишь на удачу. Хафсер плеснул себе амасик. Его любимая бутылка с напитком десятилетней выдержки исчезла с подноса. Пришлось обойтись чем-то попроще. В его дрожащих руках горлышко графина пару раз звякнуло о стакан. «Навид!» — позвал он. «Навид!» Ответом ему послужила лишь старая пасторальная мелодия. «Мурза!» — уже громче крикнул он. «Где ты?» Он налил себе еще амасика и поднялся по лестнице на жилой уровень. Пансионат представлял собой большой укрепленный особняк в обособленном квартале под названием Боборг, недалеко от улицы Сан-Антун. Это было одно из многих безопасных зданий крупного торгового дома Урапан, в которых селили торговых агентов, и который консерватория арендовала на 3 месяца. Оно было амеблировано со штатом сервиторов, настолько безопасное, насколько это вообще возможно в Лютеции. Сам город лежал в развалинах. Он был грязным, опустевшим, потрясающе древним, но почти целиком обращенным в трущобы. Хотя Хафсер ценил это место, за его грандиозную историю он не понимал, почему люди продолжали здесь жить, если могли переселиться. Для богачей и аристократов, еще живущих в Лютеции, построили множество обособленных анклавов, хотя атлантические платформы предлагали куда более высокий уровень жизни. А сверхорбитальные станции были во 100 крат безопаснее. Там, где лестница сворачивала на полпути, из высокого окна открывался вид на город, раскинувшийся за квартальной стеной. В темноте бугристые черные скаты крыш походили на чешуйчатый хребет ящерицы. Самая большая зазубренная глыба, торчавшая словно обломанный шип, была трупом собора, который походил на клык, затмевающий окружающие его дома-горы. Заходящее солнце окрашивало горизонт за ним яркими розовыми мазками. По большей части свет был искусственным. Он исходил от станции, которая скользила по небу на северо-запад. Хафсер не знал точно, что именно за станция это была, но судя по времени суток и направлению полета в сторону побережья, предполагал, что это Лемурия. Отхлебнув из стакана, он бросил взгляд наверх. «Мурза!» Ученый поднялся. Музыка стала звучать громче. Хафсер заметил, что в пансионате очень тепло. И дело было не только в амасике. Кто-то включил на полную мощность систему отопления. «Мурза, ты где?» В большинстве спален было темно. Свет и музыка доносились из комнаты, которую Мурза выбрал во время заселения команды. «Навид!» Хафсер вошел внутрь. Все комнаты были небольших размеров, а Мурза к тому же превратил ее в настоящую душегубку. Номер был завален горой сумок со снаряжением, разбросанной одеждой, книгами, инфопланшетами. Музыка лилась из небольшого устройства рядом с кроватью. Среди вещей на полу Хафсер заметил женскую одежду и рюкзак, который не принадлежал Мурзе. Селия переехала к своему новому любовнику, доверив ему свои вещи. Мурза бросил ее, и теперь женщине придется в одиночку идти по закрытым комендантским часам трущобам Лютеции. Типично для Навида Мурзы. Пытаясь унять гнев, Хафсер сделал еще глоток. Мурза подверг их всех опасности, и уже не в первый раз. Но это было не самым плохим. С самым плохим ему разбираться совершенно не хотелось, но он знал, что придется. В спальне было не просто жарко, там было душно, влажно. Хафсер резко открыл дверь в ванную. Мурза сидел голым на полу маленькой душевой кабинки, подобрав колени к подбородку и обхватив их руками. Вода, горячая вода, хлестала по нему с потолка пластиковой кабинки пузыря. Он казался печальным и опустошенным. Темные волосы прилипли к голове и шее. Мурза держал за горлышко графин с амасиком десятилетней выдержки. «Навид, что ты делаешь?» Мурза не ответил. «Навид!» Хафсер постучал пальцами по прозрачному пластику душевой кабины. Мурза посмотрел на него, медленно фокусируя взгляд. Казалось, он узнал его не сразу. «Что ты делаешь?» повторил Хафсер. «Я замерз», ответил Мурза. Он говорил невнятно и настолько тихо, что Хафсер едва расслышал его из-за шума воды. «Замерз? Я вернулся, и мне нужно согреться. Мне так холодно, Кас». «Навид, что произошло? Это же катастрофа». «Знаю». «Навид, выйди из душа и давай поговорим. Мне холодно». «Вылезай из этого проклятого душа, Навид! Вылезай и расскажи мне, о чем ты думал, когда сотворил все это!» Мурза лишь удивленно заморгал, отчего с ресниц закапала вода. «Остальные вернулись?» «Еще нет. Селия?» «Пока никто не пришел». «С ними ведь все будет хорошо, да?» – пробормотал Мурза. Его голос снова стал невнятным. «Из-за тебя нет!» – отрезал Хафсер. Но немного смягчился, увидев затравленный взгляд Мурзы. «Уверен, с ними все будет хорошо. С ней все будет в порядке. Мы готовились к таким ситуациям. У нас ведь есть запасной план для подстраховки. Мы же не дураки». Мурза кивнул. «Но вот насчет тебя я не уверен», — добавил Хафсер. Мурза скривился и приложился к графину. А масика в нем уже значительно убавилась. Мурза сделал один большой глоток, а потом с шумом прополоскал им рот, словно простой водой. Когда он сплюнул, Хафсер заметил, как в хромированный сток вместе с амасиком потекла кровь. «Что ты сделал, Навид?» – спросил он. «Что, черт возьми, ты сделал с тем человеком? Где ты научился этому?» «Пожалуйста, не спрашивай. Что ты сделал?» «Спас твою жизнь. Я спас твою жизнь, не так ли?» «Не уверен, Навид». Мурза впился в него взглядом. «Мне не стоило делать этого, но я спас твою жизнь». Он снова сплюнул, и в воде оказалось еще больше крови. «Выходи оттуда», — приказал Хафсер. «Ты должен мне все объяснить». «Не хочу», — разозлился Мурза. «Сейчас же выходи из кабинки. Я вернусь через 10 минут. Ты должен быть готов объясниться. Тогда я решу, что мы скажем остальным». «Кас, никто больше не должен знать об...» «Выходи, и мы обсудим все это».